Деликатность. Промышленник сошел с лодии и не вернулся в свою дружину, прогуляв деньги. Раз стоял в толпе на Архангельской пристани, глядя на погрузку заморской лодии. Кормщик поглядел на него и закричал: «Ступай обедать! Сейчас садимся!» Пораженный промышленник зашел: «Вернись в дружину!» «Стыжуся! Примут тихими очами и простертыми руками!» Так и случилось.